telephone calls. Телефонный разговор. Do you follow me? Вы меня слушаете? Are you with me? Вы меня слушаете. То есть вы не отвлеклись. Do you want to leave a message? Вы хотите что-нибудь передать? Can I take a message? Что мне передать? I'll call you right back. Я вам сейчас же перезвоню. There's a telephone call for you. Вас просят к телефону. Don't talk so fast. Не говорите так быстро. May I use your telephone? Можно мне позвонить от вас? Please dial again. Пожалуйста, наберите номер снова. Can you speak a bit louder? I can't hear you. Говорите погромче. Я вас не слышу. I'll get it. Я возьму трубку. You have the wrong number. Вас неправильно соединили. What number are you calling? По какому номеру вы звоните? What number did you dial? Какой номер вы набрали? What's your extension? Какой у вас добавочный номер? Please pick up the receiver. Возьмите, пожалуйста, трубку. I'm calling from a payphone. Я звоню из автомата. They hung up. Кто-то повесил трубку. The telephone is out of order. Телефон не работает. My number is... Мой номер... I'm returning your phone call. Я звоню вам в ответ на ваш звонок. Please call back later. Позвоните попозже, пожалуйста. You've got the wrong number. Вы не туда попали.